Глава 24. Нет, ты не ниндзя, или гость в дом, счастье в нем. Говоришь, пробраться вовнутрь будет сложновато? Не то слово. Виктор ткнул нерабочим концом ручки в разложенные на столе фото. Цириков вот здесь, здесь и тут. Выше крыши, причем круглые сутки. Прямо алмазный фонд какой-то, а не офисный центр. Грустно, — уныло молвил консультант Котов. Если, конечно, у вас в конторе штанишки с пропеллером не завалялись, — ехидно заметил широко известный в узких кругах специалист по кличке Викторович, — от агента Карлсона. Не завалялись. Ну, тогда я на этаж по любасу не пройду. И никто другой тоже. — Это точно, — кивнул Саня. Сам он, если постарался, пожалуй, несмотря на всю охрану и сопутствующую бдительность, с такой задачей все же справился, но добрые дюжины его приятелей и просто знакомых это вообще не составило бы труда. Беда в том, что ни один из них понятия не имел, что делать с сейфом. Как говорится, кто на что учился. — Тут точно Карлсон нужен, или ниндзя Япона, его мать, — проворчал Викторович. — А ты у нас не ниндзя, — грустно и с чувством проговорил Котов, — ты другой. Потянулся, как кот после ложки халявной сметаны. В общем, все, как я и предполагал. — Значит, отбой? — Еще чего, — усмехнулся консультант. — Трудно, как говорил один страдающий запорами персонаж, — не значит невозможно. Готовься, завтра тебе работать. — А вот сейчас не понял. — Все просто, — пояснил Котов. — Охрана, она ведь против злодеев, а ты придешь как путный. — В смысле? — В смысле в гости. — Это как? — Как на Руси издавна принято, без приглашения. Саня достал из кармана лист бумаги, развернул и придвинул к сидящему напротив. — Смотри, вникай, задавай вопросы. Французы, как известно, с аппетитом поедают лягушек и ухлёстывают за всеми подряд бабами. Английские аристократы сплошь и рядом эстеты и педерасты. Испанцы круглые сутки носят усы, издеваются над быками и танцуют фламенко. Русские же хлещут стаканами водку из самоваров и обнимаются с медведями. А еще ходят в гости. Кто-то заранее предупреждает о визите хозяев, чтобы те успели стол накрыть да серебро перепрятать или уйти из дома. Кто-то предпочитает являться незваным, как дефолт на голову. Хотя, надо признать, нынче совсем не то, что прежде. Это раньше население справедливо оплеванного от киля до клотика прогрессивной рукопожатной общественностью совка и испытывало острый дефицит роскоши человеческого общения. Постоянно шлялись на дом друг к другу и сами охотно принимали гостей. Собирались за накрытыми на последние деньги столом на кухне, как правило. Водочкой баловались или просто чаем. Закусывали, чем Бог послал. Разговоры разговаривали, о вечном спорили. Песни пели, дрались под настроение. Сейчас все иначе. К чему, скажите на милость, переться через весь город, когда можно поболтать по телефону, обменяться письмами по электронной почте? А если уж очень захочется увидеть чье-то дорогое лицо, просто пообщаться по скайпу. В общем, уходит в небытие славная традиция. И хрен бы с ней бы. Зато время сберегается, и посуду потом полночи мыть не надо. А водочку или вкусный чай в пакетике можно и в одно лицо употребить. Серьезная экономия получается. А вот государство, в отличие от граждан, за годы благословенной демократии, наоборот, визиты наносить полюбило, особенно юридическим лицам и без приглашения. Даже обряд специально выдумало. Красивый и очень торжественный, такой, что долго не забывается, как ни старайся. Это когда в офис, на завод или на рынок вдруг заваливается, заходит целая группа товарищей. Несколько персонажей со свинцово-цинковыми физиономиями в штатском и отряд веселых парней в униформе, в масках и обязательно при оружии. Звучит заветное «Всем оставаться на местах! Работает!» Да какая, собственно, разница, кто там работает? МВД, ФСБ, УФСКН, ВДНХ, ОМОН? Да хоть Кобзон, абсолютно неважно. И так понятно, держава на огонек заглянула. Радость-то какая нежданная! Граждане мужского пола, быстренько не дожидаясь помощи и подсказки, прикладом по почкам, укладываются на пол физическими лицами вниз, представительницы слабого пола во избежание равноправия просто замирают, как в той родом из детства игре. А дальше все как всегда, вдумчиво, торжественно и по порядку. Сами, можно подумать, не знаете, что и как.